отощалые, иночески бледные. За крестообразными рамами узких окон, за пыльными стеклами открывалось озеро Неруч, обширное, но мелководное, забитое илом. Оно представало глазам то скованное льдом и укрытое снегом в желтых промоинах, крапленное несметным враньем, то исхлестанное дождями, то клубящееся на жаре зловонными испарениями гнилого дна. На противоположном дальнем берегу стояли хмурые еловые леса. В них единственным проблеском была колокольня соседней обители. Но никто не знал, что там теперь секрет. В городище было полсотни деревянных домов, оползшие валы земляного кремля, запустелый гостиный двор, где метались дикие кошки, и еще несколько полуразрушенных церквей. Вот такая картина. Такое тянулось бытие, когда Алеша впервые стал размышлять о жизни, когда к нему пришли первые сомнения, а за ними столь же сомнительное прозрение, будто смерти нет. Именно тогда последовал новый удар судьбы, подсказавший со всей определенностью, что жизнь конечна, что со смертью шутки плохи, ибо она есть и не столь уж отдалена. На сей раз она явилась прямо к нему по его душу. В 8 классе детдомовских мальчиков повели на приписку в райвоенкомат. Заодно им надлежало пройти медицинскую комиссию для определения годности. У Алеши было все хорошо, и кровь, и зрение, и слух, и ноги оказались вполне исправными, без плоскостопия. Но некоторые признаки истощения, так это у всех, впоследствии на армейских харчах пройдет. Однако в рентгеновском кабинете после короткого просвечивания врачиха, неразличимая в темноте, продиктовала сестре. В верхней доле правого легкого затемнение с нечеткой дорожкой к корню легкого, несомненный очаг ТБЦ. Что же вы там стоите? Одевайтесь. Последнее уже было обращено к нему. В ту пору врачи не слишком церемонились, не утешали, не обманывали, была война. Свои диагнозы они тут же и тотчас сообщали пациентам. «У вас туберкулез», — сказал врачих. «Вам определят негодность к военной службе, но дело не в этом. Я направлю вас в тубдиспансер, нужно срочно сделать мазок. Вы живете в интернате, в коллективе, тесное общение, позаражаете других», — уже сердито выговаривала она ему. «Идите, Рыжов, мы распорядимся». Он вышел из темноты на белый свет, моргая и растерянно улыбаясь. Он сразу понял, что это приговор. Конец. Излечения от туберкулеза не было, лекарств не существовало, о них лишь осмеливались мечтать. А пока мисс чахотка просто сводила в могилу одних скоротечней, других медленней, в рассрочку, но определенно и обязательно. У него взяли мазок из горла. Анализ показал отсутствие палочек Коха, что еще более насторожило врачей. Алешу отправили в область, в Ярославль. Устроили в туберкулезное отделение железнодорожной больницы. Палату, где он лежал, да и соседние палаты, днем и ночью сотрясал надрывный, харкающий, иступленный кашель. В плевательницах валялись окровавленные тампоны. Это была взрослая больница. В основном тут были дряхлые старики и старухи. Во всяком случае, такими они казались Алеше. Несколько подростков вроде него, да пара мужиков, от которых постоянно неслось и ушным перегаром. Это были, конечно, он не сомневался, симулянты, дезертиры, скрывающиеся здесь от фронта. Они тоже исправно кашляли. У Алексея кашля не было. Во время болезни он стал очень быстро расти, вытягиваться, костлявить. Это еще больше пугало его. Он предполагал, что эта капля за каплей испевает его чахотка. Иногда по коридору проносили на брезентовых носилках покойников, накрытых простынями, все выходили смотреть. Он лежал и думал, что школа Юнг отпадает, морское училище отпадает, да что там море, все отпадает, даже пехота. Его не возьмут на военную службу, он к ней не годен. И пусть смерть на войне нынче стала обыденностью, умереть просто от болезни, обыкновенной болезни, было стыдно, как стыдно. Ему не повезло, его жизнь не удалась, он оказался негодным для нее. В сущности, он умрет, еще не начав жить, потому что детство — это не жизнь, а постылая тягомотина. Как обидно! Он должен умереть, даже не поняв, зачем родился.